«Далече?» — только спросил Лукашка. В это самое время, шагах в 30, послышался короткий и сухой выстрел. Урядник слегка улыбнулся. «Наш Гурка в них палит», — сказал он, указывая головой по направлению выстрела. Проехав еще несколько шагов, они увидали Гурку, сидевшего за песчаным бугром и заряжавшего ружье. Гурка от скуки перестреливался с обреками, сидевшими за другим песчаным бугром. Пулька просвистела оттуда. Харун же был бледен и путался. Лукашка слез с лошади, кинул ее казаку и пошел к Гурке. А Ленин, сделав то же самое и согнувшись, пошел за ним. Только что они подошли к стрелявшему казаку, как две пули просвистели над ними. Лукашка, смеясь, оглянулся на Оленина и пригнулся. «Еще застрелят тебя, Андреич», — сказал он. «Ступай-ка лучше прочь. Тебе тут не дело». Но Оленину хотелось непременно посмотреть обреков. Из-за бугра увидал он в шагах в 200 шапки и ружья. Вдруг показался дымок. Оттуда свистнула еще пулька. Обреки сидели под горой в болоте. Оленина поразило место, в котором они сидели. Место было такое же, как и вся степь. Но тем, что обреки сидели в этом месте, оно как будто вдруг отделилось от всего остального и ознаменовалось чем-то. Оно ему показалось даже именно тем самым местом, в котором должны были сидеть обреки. Лукашка вернулся к лошади, и Оленин пошел за ним. «Надо арбу взять сеном», — сказал Лука, — «а то перебьют. Вон за бугром стоит ногайская арба сеном». Харунжий выслушал его, и урядник согласился. Воз сена был привезен, и казаки, укрываясь им, принялись выдвигать на себе сено. А Ленин въехал на бугор, с которого ему было все видно. Воз сена двигался, казаки жались за ним. Казаки двигались, чеченцы, их было 9 человек, сидели рядом, колено с коленом, и не стреляли. Все было тихо. Вдруг со стороны чеченцев раздались странные звуки заунывной песни, похожие на «Ай да лалай дяди Ерошки». Чеченцы знали, что им не уйти, и чтобы избавиться от искушения бежать, они связались ремнями колено с коленом, приготовили ружья и запели предсмертную песню. Казаки с возом сена подходили все ближе и ближе, и Оленин ежеминутно ждал выстрелов, но тишина нарушалась только заунывную песнью обреков. Вдруг песня прекратилась, раздался короткий выстрел, пулька шлепнулась о грядку телеги, послышались чеченские ругательства и взвизги. Выстрел раздавался за выстрелом, и пулька за пулькой шлепала по возу. Казаки не стреляли и были не дальше 5 шагов. Прошло еще мгновение, и казаки с гиком выскочили с обеих сторон воза. Лукашка был впереди, а Ленин слышал лишь несколько выстрелов, крик и стон. Он видел дым и кровь, как ему показалось. Бросив лошадь и не помня себя, он подбежал к казакам. Ужас застлал ему глаза. Он ничего не разобрал, но понял только, что все кончилось. Лукашка, бледный как платок, держал за руки раненого чеченца и кричал: «Не бей его! Живого возьму!» Чеченец был тот самый, красный брат убитого обрека, который приезжал за телом.